утром, когда прочитал, что случилось ночью. Подробностей не было. В интернете написали, что заместитель охранной фирмы Василий Игнашевич был убит у себя дома. Деталей нет, а в городских чатах чего только не придумали. От теракта и вражеской диверсии до каких-то совсем экзотичных вариантов вроде сектантов. «А ты думаешь, по какому поводу я тебе звоню в такое время?» — спросил я. Искаженный приложением голос доходил до него не сразу. Была примерно секунда или две задержки из-за защищенного канала и работы приложения. Это все приходилось учитывать в разговоре. «Мало ли», — протянул Степанов, усмехнувшись. «Вдруг поговорить хочешь? Совета спросить? Что тебе известно? О чем мне пишут в интернете?» «Короче, в полночь охранник нашел труп и вызвал скорую. Сам он задержан, сейчас сидит в изоляторе у ментов. Игнашевич явился домой, и кто-то прострелил ему башку из ПМ с самодельным глушаком. Ствол скинул там же, он чистый. Какие-то следы остались?» «Да никаких. Коллеги пока не говорят ничего конкретного. Но выясни что-нибудь». «Мне ясно, что это послание. Фантому, что кто-то начинает работать против него. На группе ФСБ, что вы работаете с убийцей, ведь они хотят обвинить в этом фантома. Конечно, это не остановит расследование прямо сейчас, но кто-то там, наверху, может сделать выводы, узнать о фантоме и вмешаться». «Подозреваемые есть?» «Пока никаких. Рабочая версия из-за любовницы». «Из-за любовницы?» — удивился я. «Ну, типа того», — судя по звуку, Степанов полез в холодильник. «Васька расстался с последней не очень хорошо, истерика была. Потом полез к ней снова, решил вспомнить былое, а у нее новый парень. Какой-то бородач, ММАшник с парой десятков штрафов за превышение скорости и с хулиганкой, за которую чуть на зону не уехал. Стрелял в какого-то студента из травмата из-за девушки. Не за другой», — поправился он. «Ну и с Игнашевичем вроде был публичный конфликт из-за этого, свидетели были. Менты теперь того бардача трясут, а тот родственников подтянул и адвокатов». «Нет, это чушь», — сказал я. «Ну и я так думаю. Трофимов, может?» — предложил он. «Не его стиль. Он на такое идет только когда его прижали, как было с Давыдовым. А так работает тихо». «Наверное. А может, ты его хлопнул, чтоб не выдал тебя?» Он засмеялся, но смех резко стих. «Стандартный прием, но он работает только если человек сидит напротив тебя и боится». «Меньше так шути, майор», — медленно проговорил я. «Не думай лучше». «Да ладно, просто подумалось так вдруг», — я и спросил. Он хмыкнул. «Или ты думаешь, что мы устроили такую схему с подставой и эффективным киллером, рискуя собой, чтобы взять его за жабры и просто грохнуть?» «Ну да, бред какой-то», — согласился он. «Хотя в городе было несколько случаев, когда стреляли четко между глаз. Вот и подумал, что связано». Слышно, как Степанов вышагивал по кухне. Затем открыл шкаф и включил кран. Потом пил. «Что с УСБ?» — спросил я. «Как ты и говорил. Звонили мне. Просят проконсультировать пару вопросов». «Пропажи людей?» «Нет. Про горизонт и слухи про покушение на Трофимова. А я... да хрен знает, что там было. Знаю только то, что ты мне говорил». «Этого хватит. Я позвоню позже. Выясню кое-что. Есть одна задача для тебя». «А куда я денусь?» — отозвался чекист. Я выключил телефон. Схема нарушилась до того, как мы проработали ее до конца. Но это не меняет сути. Что-то изменилось, но в итоге расследование все равно продолжается. Мы работаем. Надо и дальше качать Трофимова, потому что все еще непонятны его ответные шаги после покушения. Ответы я планировал узнать через Игнашевича, ведь любые действия Трофимова в его адрес раскрыли бы его слабые стороны. С другой стороны, теперь мне известно, что есть новый враг, который в курсе происходящего. И он открылся до того, как узнал обо мне лишнее. И это дает возможности, которые надо углядеть. Он открылся рано. Кроме того, враг наверняка рассчитывает на то, что я начну действовать быстро, пытаясь замести следы, и на этом попадусь. Но это блеф, поэтому не торопимся. Я посмотрел на маску, потом аккуратно вытащил из нее все электронные приблуды и разломал ее на мелкие куски. Электроника еще пригодится для следующей, а саму маску можно купить другую. Фантом же пока отдохнет. Сейчас должен поработать Толик. Неглупый и старательный парень, у которого не хватает опыта, но в котором заметили потенциал. Я не ночевал сегодня в общежитии, провел время с Катей. А с утра, вернее, с того утра, которое наступает для молодых студентов, то есть часов с 11, я отправился в общагу. У двери туда меня кое-кто ждал. Высокий блондинчик Витя Арбузов, которого я все по привычке хотел назвать Костей, стоял там, шевеля челюстью. Гонял во рту жвачку. Рубашка с коротким рукавом расстегнута на две пуговицы. Светлые волосы как бы небрежно уложены, но понятно, что он наверняка все утро сидел перед зеркалом, чтобы добиться такого эффекта. Молодой агент прислонился плечом к стене и смотрел на меня с выражением человека, привыкшего командовать, а не работать. «Работаем дальше, но теперь все серьезно», — сказал он тоном, нетерпящим возражений. «Раз тебя взяли, то делать все надо четко, поручение выполнять сразу и докладывать все мне. Я здесь старший». Старший как же. А вид у него был очень злой. Я знал причину. Последние дни он вечерами пытался дозвониться Кате и назначить ей свидание, но та раз за разом его отшивала. От этого Витя Костя, считавший себя неотразимым красавчиком, злился, нервничал и огрызался. Поэтому порой выглядел не как мачо, а как истеричка. Но зато он сам подвел себя к тому, что будет зависеть от того, что передам я. Доложит Трофимову, что я ничего не нашел, а я буду проверять, что и как он доложит. Ведь после смерти Игнашевича мне нужен новый агент. А с агентами спецслужб есть очень важный нюанс, который мало кто знает. Не всегда они знают о том, что они чьи-то агенты и что действуют в чужих интересах. Поэтому он вербует меня, пытаясь показать себя альфа-самцом. А на деле я буду его медленно приучать. Ведь из него такой же альфа, как из Димы, того друга мамы Толика. Но приучать иначе. Не стелиться перед ним, а другим способом, чтобы он поверил в данные сильнее. «Так не пойдет», — сказал я. «Чё?» — протянул он. «Да ты... Мне четко сказали, что тебя в курс дела посвящать нельзя. Ты теперь таким не занимаешься». «Чё?» — Витя уставился на меня. «Косяк за тобой», — Анатолий Анатольевич так сказал. «Что ты 3 часа сидел в общаге и телефончик тыкал, но так ничего и не выяснил. Вот и сказали, что с тобой можно не связываться». «Да я...» Новость его ошарашила. Лишь бы не тупил, как блондинка из анекдота, только мужского пола. Он купился, но смотрел на меня с таким выражением, что придется объяснять ему все на пальцах. «Да погоди, Витя», — сказал я тише и подошел ближе. «Ты же тоже из ФСБ, да? Настоящий чекист». «Ну да», — неуверенно сказал он. «Слушай, брат», — я улыбнулся и продолжил доверительным голосом. «У меня девушка есть, а до нас какой-то мажор докапывается». «А я при чем?» Я подошел еще ближе, чтобы прошептать. «Короче, я тебя позову, ты со мной поздороваешься, покажешь документы свои. Он сразу сдуется. Кто вообще с ФСБ будет связываться? А я тебе помогу». «И как?» — Витя затупил. «Шепну, что выясню». Я похлопал его по плечу. «А ты же с Катей мутишь. Вот и выставишь, будто и сам мимоходом что-то узнал». «А...» «Так ты мне передашь?» — спросил он, глядя на меня, намного теплее. «Конечно, брат. Все, что выясню. В лучшем виде. Мы ж теперь работаем вместе». «Работаем, работаем», — Витя усмехнулся. «И покажи гада, который наезжает. Разберемся. Но передавай все. Передам то, что выгодно мне». Ведь Игнашевич, так уж вышло, отправился догонять Шустова и Никитина. И мне нужен новый выход на Трофимова. На этот блондинчик — самый доступный вариант. Я зашел в общагу, а Витя Костя ушел, довольный, что ничего делать не надо, а я все ему расскажу. Значит, ФСБ в курсе, что всем пропавшим предлагали работу. Об этом я сказал Ильясову, чтобы он поспрашивал своих. Может, выйдет нащупать какой-то след через этого таинственного работодателя. А пока же у меня была хорошая возможность что-то выяснить от одного из знакомых. И с ним я хотел поговорить сам. Время — 12:00, почти полдень, но Саша еще дрых, накрывшись одеялом с головой, только пятки торчали. А вот Миша сидел на кровати в шортах и стриг ногти на ногах. Причем ножницы у него были в складном швейцарском ножике. «Хай, бро!» — тут же громко сказал он, а Саша заворочился. «Снова к нам?» «Скучно одному дом сидеть». «Я бы отдохнул от такого соседа!» — Миша покосился на Сашу. «Вот, кстати, Рил ничего лучше не придумали для такого дела», — сказал он, выпрямляя ноги, — «чем такие ножницы». Он пощелкал ими и сложил обратно в нож. «Столько лет пользуюсь, а все еще острые. Только в швейцарских ножиках хорошие, остальные уж совсем какие-то тупые. Ничего лучше я еще не встречал». «Где взял? Купил?» «Нет, отец подарил еще в школе». «Об отце Миша никогда не рассказывал в последнее время». Может быть, раньше говорил, в том числе и самому Толику, но в основном я все выяснял сам из открытых источников. Ведь переписок с Мишей по понятным причинам мало. До института парни друг друга не знали, а потом смысл переписываться, если живете в одной комнате. «А ты что, никак решился посмотреть атаку?» Миша заулыбался и кивнул на ноутбук. «Я б с тобой посмотрел. Да вот идти надо срочно». Он потянулся к стоящему на тумбочке дезодоранту. «Ты что, на работу устроился?» — спросил я. «Да какая сейчас работа?» — Миша поморщился. «Шиза одна. Никуда не берут. Везде пишут, не хватает рабочих рук. А ты попробуй куда-нибудь устроиться, только не курьером или в пункт выдачи. Нет, с девушкой встретиться. Помнишь, тогда у кафешки познакомились?» «Помню. А ты искал работу?» Я сел на свою кровать, а Миша подошел к шкафу и начал искать в груди сбросанных в кучу вещей свои. «Так пока учеба не началась, хотел...» «Но Рилли предлагают всякую фигню. В чат недавно написали. Типа супер, работа, оплата каждый день, не пыльно. Точно кладменом зовут». «Ага, закладки оставлять», — я кивнул. «Зато по старинке действовать», — парень засмеялся. «Пока дроны с нейросетью сами не научились их разносить. Но научатся. Вообще, это шиза какая-то, если честно». Он зевнул и потянулся. «Ща приду». Миша пошел в туалет, а его телефон остался лежать на кровати. Хотел посмотреть, но тут уже проснулся Саша и посмотрел в свой смартфон, слепо щурясь. «Ну ты чего так рано, Толян?» — промычал он и снова накрылся одеялом. «Отсыпаться надо успевать перед осенью». «А точно кладмены?» — спросил я, когда вернулся Миша. «Вдруг что-нибудь серьезное предлагают?» «Знаешь, вот что я в этой жизни понял», — сказал Миша тоном человека, который прожил лет 70 минимум, а не 19. «Если кто-то предлагает что-то выгодное, то точно хочет получить с тебя больше». «База», — проговорил Саша из-под одеяла. «Сам глянь, там рил кринж какой-то написали». Он разблокировал телефон, потыкал большим пальцем и протянул мне. «Только переписки не читай, понял?» «Какие-то у тебя переписки», — я усмехнулся. «Ладно бы там с девушками общался, а то только игры и аниме». «Эй, нормально же общались». Миша нахмурился, но по взгляду видно, что он шутил. «Чё ты сразу начал?» Я взял его телефон и под контролем проверил сообщение. «Михаил, здравствуйте. Предлагаем работу для студента. Свободный график, удаленный режим, работа на свежем воздухе. Проектная занятость всего 2 недели. 60 тысяч рублей». В ответ Миша прислал смайлик с рвотой, а затем стикер с рыгающим котом и заблокировал собеседника. «Удаленный режим и сразу работа на свежем воздухе», — он хмыкнул. «Совсем за долбодятл какого-то держит». Абонент «Работа 115» был заблокирован и добавлен в игнор. Парень все же не глупый, раз не клюнул. Я запомнил название аккаунта. «Нет, точно какая-то подстава». Я вернул телефон. «А что ты вдруг спрашиваешь?» Миша пристально посмотрел на меня. Я кивнул в сторону коридора, и мы вышли. Я подождал, когда мимо пройдет 2 студента. Один высокий и тощий, второй очень широкий, с бородой кавказских кровей. Явно борец. «Но что такое?» — Миша нахмурился. «Слышал, 2 студента из общаги пропали», — тихо спросил я. «Ну да». «Один-то нашелся», — я огляделся. «А второй так и нет». «Вот ему такое писали. Точно такое же. Так что аккуратно». «Пу-пу-пу», — медленно произнес он, уставившись на меня. «Ого! Охренеть! И что? Идти куда-то? В полицию?» «Не, нафиг!» — Миша помотал головой. «Скажут, как убьют, так и приходите. А если и правда?» «Спокойнее», — произнес я. «Они просто цепляют тех, кто клюнет». «А ты откуда знаешь?» «Познакомился тут с одним», — тоном заговорщика сказал я. «Не буду говорить, где он работает, но он предупреждал, что могут написать, и лучше не отвечать». «А кто это может быть?» «Миха, ты же инет читаешь. Сначала бабки предлагают, а на деле просят взрывчатку пронести, или дрон, или еще что-нибудь. Ты знать не будешь, что там, а потом сам крайним окажешься. Только никому, хорошо?» Он кивнул, потом едко и с чувством сматерился. Но я сказал. Во-первых, я уже присмотрелся к нему. А он хоть и раздолбай, но не побежит об этом рассказывать всем подряд. Во-вторых, предупрежден, значит вооружен. Ну а если что, я дружески тронул его за плечо. Подсказывай. Вдруг напишут. Добро. Миша хитро посмотрел на меня и рассмеялся добродушным пацанским смехом. «Добро?» — он снова засмеялся. «Ты где это услышал, бро? Мне даже батя такие слова не говорит!» Он снова засмеялся. «А потому что в последнее время общаюсь в основном с людьми в возрасте», — я усмехнулся. «Вот и нахватался». «Ну да, молодежь так не говорит». Впрочем, он ничего не заподозрил. «Вот это жиза, бро!» — парень закивал. «Поговоришь с дедами, а потом сам такими словечками кидаешься». «Ну, я тебя предупредил, Миха. Если что, говори, а я с тем человеком побеседую». «Ценю, Толян», — Миша протянул руку. «Буду аккуратнее, спасибо». «Надо присмотреть за ним, а то и дать какое-нибудь несложное поручение, чтобы был на виду. А то мало ли, ведь пока вообще неизвестно, для чего он им понадобился». «Что выяснил?» На улице меня поджидал Витя. «А ничего, я пожал плечами. Предлагали ему кладменом поработать, но он их заблокировал и удалил». «Понятно». Витя жевал жвачку, сильно шевеля челюстью. Судя по виду, его эта новость устраивала. «Дальше что?» — спросил я. «Я-то откуда знаю?» — он пожал плечами. «Отдыхай, раз поработал. Больше ничего не нужно. Оставь все профессионалам». Он ушел. Я добрался до кофейни неподалеку, заказал кофе с молоком и без сахара и достал телефон, чтобы написать Кате. Написал ей в секретный чат, как она просила. «Ник, работа 115. Предлагали работу, но без конкретики. Миша отказался». «Отлично, спасибо, Толя. Мы все выясним». «Все хотел спросить. А можно будет пострелять? У вас же есть пистолеты. А я все хотел попробовать», — написал я и отправил стикер с котом в военной каске. Пару минут она молчала. «Спросила у шефа. Он не против. Организуем. Мы тут за городом, но вечером буду». «Проверяют места, которые я указал?» «Отлично». Закончив разговор, я отложил айфон и взял свой основной телефон. Сразу написал в чат хакеру Хворостову-младшему. «Пробей все, что можно. Об этом Нике в телеге. Работа 115. Аккаунт все еще активный. Потребовал я». «А кто это?» — пришел от него вопрос. «Вот и узнай. Плачу по стандартной ставке. Справишься сегодня — отправлю больше». «Ладно, посмотрю». «Ладно, продолжаем. В ближайшее время стоит закрыть пару вопросов, чтобы вплотную заняться своим делом. Надо поработать против Вити Кости, найти к нему подход и крепко подсадить на крючок. Еще надо познакомиться с теми, кто есть в группе ФСБ, и раз я напросился на тир, то и увижу кого-то еще». Но главное сейчас понять, кто пришил Игнашевича и работает против меня лично. А для этого нужны детали места преступления, и улики оттуда, как и их отсутствие, могут сказать многое. Поэтому я открыл чат и написал майору Степанову. «Выясни, кто был в следственно-оперативной группе рядом с трупом Игнашевича». «Менты, конечно», — отозвался он. «Кто опера? Кто следователь? Кто эксперт-криминалист? Кто судмедэксперт? Дай мне все эти данные». «Ладно». Вскоре он прислал мне список. Некоторых людей оттуда я знал. Значит, будет проще. Глава 5. В городских чатах не смолкал шум про убийство Игнашевича. Но, впрочем, скоро про него забудут. А пока не забыли, то все хором кричали про новые 90-е. На это я и сделал ставку во время своего разговора с правоохранительными органами. Степанов прислал информацию о том, кого назначили в следственно-оперативную группу. Кое-что он знал о деле, что-то нет, но мне хотелось и самому понять какие-то детали. Степанов все же не сыщик, мог упустить нюансы. «Мне многое бы рассказал Алексеев, следователь, который этим занимается. Он-то сыскарь старой закалки. Я знал его отлично, даже как-то выпивали. Но только его никак не обманешь, особенно по телефону. Надо делать сложную схему, чтобы выманить у него данные, но здесь слишком много рисков, а награды никакой. Не хотел тратить кучу ресурсов и времени ради слишком неочевидных зацепок. Я мог позволить себе только несколько часов на поездку и пару разговоров по телефону, просто чтобы не упускать возможности что-то выяснить, но не хотелось в этом увязать надолго. Придется тянуть оперов. Они там сейчас, ребята, молодые. Больше привыкли полагаться на результаты экспертиз и гаджеты. И работать по старинке с людьми, как матерые менты прошлого, уже не умеют. В их отделе еще остались опытные, но в следственно-оперативной группе их не было. Значит, поработаем с молодыми. Но сначала старики. Я начал звонить. Криминалиста у себя не было, поэтому я позвонил судмедэкспертам. Мне нужен Ануфриенко, старый алкаш. Его я хорошо помнил. До сих пор приезжает на место преступления в древнем спортивном костюме, как престарелый гопник. Раньше еще и квасил прямо на рабочем месте, но в последние годы за это стали гонять. Номер Ануфриенко я добыл быстро, после чего набрал его, слегка изменив тембр голоса. «Ануфриенко к аппарату!» — потребовал я командным тоном. «Но очень внимательно!» — отозвался он и закашлялся. «Смирнов из главка», — представился я, назвав фамилию одного из самых крикливых руководителей. «Что по Игнашевичу? Ночной жмур с огнестрелом в голове». «И что по нему должно быть?» — неуверенно проговорил судмед. «Детали не скажет, слишком вредный у него характер, но можно выманить данные иначе». «Справка готова?» — спросил я. «Отдал вашим?» — он поморщился. «Меня не было», — сказал я. «Нужно завести ее к нам в главк срочно, в течение часа. Такси лучше возьмите». «Конечно, откажет. Но зато конкретно возмутится и легко согласится на компромисс». «Чего?» — тут же возмутился Ануфриенко. «Я вам справки никогда в жизни не возил и возить не буду. И не должен. Опять потеряли, бляха-муха». «Надо завести», — настаивал я. «Срочно. Москва уже звонит, телефон рвет. Кричит, что у вас за 90-е начались». «Это у вас начались», — буркнул Ануфриенко. «А у меня не заканчивались. Как вскрывал жмуров, так и вскрываю. Надо справку, забери ее сам. У меня ксерокопия там лежит». «Ладно, отправлю пацана». И не надо ему ее никуда возить. Надо, чтобы он ее отдал мне без лишних вопросов. Заберу ее сам, но он уже не удивится. Посмотрю, что судмед там навскрывал. И есть ли следы какой-то химии или нет. Ануфриенко, эксперт опытный, распознать может. А то у Трофимова раньше был один человек, спец по разным уколам. Вдруг раздобыл еще одного, чтобы допросить Игнашевича перед смертью. Сбросив вызов, я тут же позвонил в уголовный розыск. Звонил не начальству, а операм напрямую. «Смирнов это!» — рявкнул я грубым голосом. «Где там ваш Карасиков? К телефону его!» «Сейчас!» — отозвался кто-то испуганным голосом. Я услышал шепот. «Тебя из главка! Ну ты попал, Ванька!» «Карасиков слушает», — произнес робкий голос, когда взял трубку. «Так что там у вас по Игнашевичу?» — спросил я. «Москва уже проснулась, требует ответа. Что за 90-е у вас в районе начались опять?» «Да ничего конкретного нет», — отозвался невыспавшийся молодой голос. «Нам эта темнуха в конце лет не нужна». Похоже, салагу гоняли с самой ночи, потому что дело резонансное и требует ответа. Вот и надо наседать, пока он не проснулся и не понял странностей в этом звонке. Впрочем, полковник Смирнов из главка всегда орёт, как резанный. Отец его был такой же. Это знали все менты, и даже мы были в курсе. А еще он мог позвонить несколько раз, и не только начальству. Потом пальцем у виска покрутят, мол, забыл, что уж звонил. «Рабочая версия какая?» — наседал я. «Заказуха», — пролепетал опер. Если давить как начальник, то у него даже в мыслях не будет сомнений, что говорит с кем-то другим. Карасиков дал расклад, и на первый взгляд не было ничего, чего не говорил Степанов. Под конец разговора опер выдал один важный нюанс. Все выглядело как чистая заказуха. Киллер даже не пытался как-то замаскировать убийство. Он действовал нагло и с намеком, прям как в 90-е. Ничего ценного не пропало, никаких зацепок нет, кроме одной, о которой подсказал только опер. И это навело меня на важные мысли, так что я суетился не зря. В доме Игнашевича были камеры наблюдения. Их ставили спецы из Альянса еще в те времена, когда Игнашевич к нам только устроился, а на этом направлении работал я сам. Взломать систему нахрапом было сложно. Мы устраивали ей жесткие тесты с привлечением хакеров и постоянно обновляли. Сейчас все могло поменяться, но взлома не было. И главное было в другом. Одна из камер засекла силуэт убийцы. Размытый, без лица и особых примет. Просто силуэт в темной комнате. Надо дать поручение Степанову, чтобы раздобыл мне снимок, если его успели как-то сделать. А это значит, что стрелял профи, но он не знал расположения камеры и где находится сервер. Большинство камер он засек и обошел или испортил, но на одну попался и даже не понял этого. Камера не поможет его вычислить, раз нет примет. Но она говорит мне о том, что убийца не работал в Альянсе, и его туда отправил не Трофимов. Иначе бы предупредил о камерах. Да, это не особо важная новость, ведь я знал, что Трофимов действует другими методами и решается на стрельбу в редких случаях. И все же эту зацепку стоит исследовать. Кто-то его прикрывал? Или опасался, что Игнашевич раскроет не только старика, но и кого-то еще? Значит, есть и третья сторона. Возможно, те, на кого работает Трофимов, проводят зачистку. Ну а что об этом думает сам Трофимов, надо узнавать. После разговора я в очередной раз поменял симку. Их становится все меньше и меньше. А новые достать непросто. Нужно опять выходить на какого-то барыгу. Хотя, когда деньги есть, то некоторые вопросы решить проще. Подойду к папе Толика. Если что, у него должны быть связи. Если он снова не сел, конечно. У меня три возможных выхода на Трофимова, и выходить на него надо, потому что мне до сих пор неизвестно, какую ответку предпринял Трофимов на покушение. Она должна быть, это 100%. А значит, надо подключать своего агента туда. Поэтому качаем Витю, которого я раньше знал под именем Костя. Витя, как и раньше, вел себя нагло. Я ему наплел, что с ним якобы не хотят говорить, но, похоже, это было чистой правдой, я это угадал. Его держали в стороне от серьезных дел, а подключали ровно настолько, насколько необходимо, для какой-то мелочи. Нет, дело не в том, что они поняли, на кого он работает. Просто они к нему относятся как к тому, кого им впихнули сверху. Зато тот, кто впихнул, сразу становится главным подозреваемым. Пока расчет прежний. Привязать его к себе, выдавая информацию, которую он мог получить только от меня. Но сделать так, чтобы он совершил большой косяк, за который придет расплата от Трофимова. И единственное спасение — слушать фантома. А дальше будет зависеть от него самого. А пока он пытался быть полезным, как для группы, так и для Трофимова. Он все заигрывает с Катей, пытаясь что-нибудь выяснить у нее. И все так же пытался держать меня под контролем. У меня крутилась одна схема, которую я хотел начать сегодня. Она, конечно, рискованная, но живо привлечет как его внимание, так и внимание Трофимова. Ее минус — она может привлечь ко мне внимание того, кто застрелил Игнашевича, если он в курсе происходящего. Впрочем, так он может себя обнаружить, если клюнет. Станут понятны его связи. Рискну. Ковалев, руководитель группы, решил не отказывать пацану, который попросил разрешения пострелять. Все же он придерживался метода пряника, а я уже оказал им определенную помощь. Так что ехал туда. Цель-то другая. Познакомлюсь с ним, посмотрю, кто еще в группе, выясню что-нибудь. Любые мелкие намеки пригодятся. Они крутились недалеко от управления, и сегодня в группе был новый участник. Быстро они управились, но утром я с ним не связывался, и он еще не успел поделиться новостями. Хотя он и говорил раньше, что они снова выходят к ним на связь. К группе присоединился майор Степанов, на что я его давно подбивал. И раз он успешно отбивался от обвинений, то они снова решили подключить его к каким-то задачам. Он даже костюм свой надел и был необычно веселый и наглый. Главное, чтобы он не понял, что я тот самый человек, который дает ему инструкции. И тогда появлялся перед ним в маске. Но он и не поймет, хотя наверняка может вспомнить того студента, которого однажды видел в баре мельком, и не более. Поэтому я и вел себя, как тот студент, немного суетливо, с любопытством оглядываясь по сторонам, робкий от того, что вокруг дяди ФСБшники. «Че, девушка так и не пришла?» — спросил Степанов с усмешкой, подходя знакомиться. Как и думал, он запомнил того студента в баре. «А вы откуда знаете?» Я сделал вид, что удивился. «Память хорошая», — отозвался он. «Ничего-ничего, все бабы еще твои будут. С правильными людьми связался». У Степанова, по сути, разные лица для каждого случая. С фантомом он вел себя аккуратно. Поначалу он пытался как-то уколоть и подмять под себя, но когда не получилось, он спокойно действовал и выполнял все поручения, ведь понял, что они работают. А Толик он за серьезного не принял. Да и сложно что-то заподозрить, ведь внешне у нас с фантомом схожего только рост. Причем фантом был повыше из-за обуви, а каких-то похожих мелочей в одежде нет. Я обращал внимание на все. Мне это на руку, но дальше личные встречи с фантомом будут крайне редки. «Ну и что там с общагой?» — спросил Степанов. Подсказывай, помогу, чем могу. Вообще-то я ничего говорить не могу, я пожал плечами. Товарищ майор не велел. О как, удивился Степанов. Ну, это если что, подходи смело. Будет команда, будем работать, отрезал я. А так? Нет. Да к тебе так просто не подойти, я смотрю. Он посмотрел на меня внимательнее. А ко мне не надо подходить. Я тут не для того, чтобы всем встречным объяснять, что делаю. Инструкции были четкие. Значит, Степанова взяли в группу. Поэтому Витю совсем задвинут на второй план, ведь пробивной и матерый Степанов более подходящий союзник, чем кадровик из местного управления, который в оперативной работе в принципе не смыслит. «Чё тебе от парня надо?» Ковалев заметил, что Степанов трется рядом и подошел ближе. «Кадры ты выбирать умеешь, я смотрю», — ответил тот. «Вербовать себя не дает». «И нечего», — проворчал Ковалев. «Тебя своя задача». Тут Степанов меня не удивил. Я прекрасно знал его манеру общения. Главное, что он ничего не понял. Потом еще и писать мне будет, что в группе есть полный тезка Давыдова. После меня познакомили с самой группой. Хотя она явно не в полном составе, ведь еще должно быть силовое прикрытие. Я знал Ковалева и Катю. Еще, конечно, майора Степанова, но и Витю Костю. Ну, а Витя вскоре свалил, потому что Катя надавала ему новых мелких поручений к его вязчему неудовольствию. Еще была парочка оперативников. Один молодой, его звали Валера, и не проявил ко мне большого интереса и вскоре уехал. Второй — Андрей Сергеевич, с редкой для наших краев фамилией Гойко, как у актера. Был пожилой, примерно того возраста, до которого я дожил в первой жизни. Еще подтянутый, но редкие волосы на голове уже поседели, как и борода. Вскоре подошел еще один человек, которого я тоже знал. И более того, спасал от людей Трофимова, когда его чуть не грохнули. Это Сергей Фатин, бывший бариста, который все еще подключен к группе. Не знаю, какие задачи ему поручали, но надо бы узнать. Это явно что-то связанное с тем, что поручат мне после общаги. Что-то, с чем справится человек без подготовки. И его я тоже хотел задействовать, ведь он до сих пор выполнял приказ Фантома. Ни слова о диктофоне, который тогда нашел. Значит, Фантом должен будет с ним связаться и обсудить дела дальше. Фатин меня узнал, пошел поздороваться без всяких задних мыслей, вытягивая руку. Он тогда не видел мое лицо, да и был в шоке, так что голос не узнавал. Раз Ковалев до сих пор держит меня при себе дальше, то значит, готовит к чему-то еще. И раз показал мне Фатина, то какая-то хитрая операция может быть связана с ним, узнаем. Мои-то операции идут дальше. В тир проходили только по пропускам, но Ковалев подсуетился, чтобы меня пропустили. Ведомственный тир располагался в подвале административного здания. Само помещение для стрельбы — это длинный коридор с бетонными стенами, выкрашенными серой краской, которая местами облупилась. Внутри пахло порохом и оружейной смазкой. Под потолком гудели люминесцентные лампы, часть из них мигала. Огневых позиций было 6, разделенных перегородками. Тир старый, никаких интерактивных проекторов нет, только бумажные мишени на стандартных ростовых фигурах, которые двигались на тросах. Пожилой Андрей Сергеевич показывал мне правила безопасности вместо инструктора. Сначала объяснил, как держать оружие. «Ствол всегда направляю в сторону мишени, даже если разряжен», — говорил он, демонстрируя хват. «Палец на спусковой крючок кладешь только, когда будешь готов стрелять. До этого держишь вдоль рамки, понял?» Я кивнул. Андрей вложил мне в руки Макаров, старый добрый ПМ, тяжелый, зато привычный. «Теперь стойка. Ноги на ширине плеч, корпус слегка наклони вперед. Руки вытяни, но не до упора. Локти чуть согнуты. Вот так». Он поправил мне положение рук, надавил на плечо, чтобы я наклонился. Ну а я держал пистолет так, как держал бы неумелый новичок, напряженными руками, судорожно давя на спуск. В общем, для первых выстрелов делал все то, чтобы пуля в цель не попала. «Вот, смотри, как надо. Гляди, как Анатолий Анатольевич делает. Он-то профи». Ковалев тем временем встал на соседнюю позицию, тоже решив пострелять. И у него был не старый ПМ, а новенький ПЛК, пистолет Лебедева компактный. Движения у майора были отработанные, экономные. Поднял пистолет, замер на секунду, выдохнул. 3 выстрела подряд, сухих и резких, гильзы звякнули об пол. Он нажал кнопку, и мишень поехала к нему по тросу. Все три пробоины легли кучно в центре, почти слились в одну рваную дыру. Десятка. Ковалев удовлетворенно кивнул и отложил пистолет. «Мы раньше на ростовых мишенях, еще в старые времена, рисовали маркером глаза на случай, будто кто-то удерживает заложника», — говорил он, рассматривая мишень. «Если попал, то молодец. Если промазал, то пишешь письмо бабушке убитой внучки, которой якобы прикрывался террорист». «Ну, а тебе такие понты не нужны», — вмешался Андрей Сергеевич, глядя на меня. «Тебе-то вот для первого раза только пострелять. Целься нижним краем мушки», — продолжал он. «Совмести ее с прорезью целика. Плавно дави на спуск, не дергай. Не дыши ровно, стреляй на выдохе». Здесь, конечно, приходилось сдерживаться, чтобы сыграть салагу. Но и совсем бесполезную бестолочь нет смысла играть. Надо же показывать, что учусь. Пистолет дергался от отдачи, в нос бил запах горелого пороха. Гильзы падали рядом, на стол и на пол. Много их каталось под ногами. Просто новички боятся выстрелов и неосознанно пытаются компенсировать отдачу, доворачивая оружие. А для короткоствольного пистолета это слишком сильно влияет на точность. И помню, что в новом теле поначалу приходилось это все контролировать. «И как успехи?» — спросила Катя. Когда подошла поближе, то не удержался и несколько раз уложил точно в цель. Не одни десятки, но достаточно кучно, и Андрей Сергеевич удовлетворенно крякнул, думая, что объяснения прошли не зря. Девушка порадовалась, после вернулась к разговору, ведь Ковалев время впустую не терял и что-то обсуждал со Степановым. «Да, слушай, парень старательный», — тем временем говорил Степанов Ковалеву. Приходилось прислушиваться, потому что выстрелы и наушники на ушах мешали, но я разобрал, о чем они, не обо мне. «Короче, я бы дал ему шанс». «Ага, Степанов так говорил про Витю. Он же в курсе, что это человек Трофимова. А говорил так по согласованию со мной, то есть с Фантомом. Потому что мы хотим использовать Витю для разных целей, и нам не нужно, чтобы его совсем задвинули. Вдруг в группе еще агенты врага». «Неплохо для новичка», — Андрей Сергеевич посмотрел на мишени. «Для первого раза в особенности. Быстро все схватываешь. Ну и как тебе с нами?» — он усмехнулся. «Еще непонятно ничего», — сказал я. «Ну ничего, еще разберешься. Меня тоже в свое время завербовали», — он усмехнулся. «А чем вы занимались?» «Всем подряд», — Андрей Сергеевич отмахнулся. На руке у него был след татуировки, но она почти сведена, и я разобрать ее не мог. Надо бы узнать, кто он такой, потому что на чекиста он походил слабо. Бывший мент или военный. Занятие в тире закончилось. Мне ничего не передали, но просили быть на связи. А пока я был там, Хворостов прислал на телефон данные по аккаунту «Работа-115», который связывался с Мишей. Конкретики мало, ведь аккаунт новый, а сим-карта зарубежная. И ФСБ вряд ли что-то узнает, ведь такие одноразовые аккаунты создаются очень легко, тем более на зарубежных мессенджерах. И у нас нет технической возможности что-то с этим сделать и отследить. Но все же они были в курсе всех этих переписок. Возможно, получили в руки другой телефон с такими аккаунтами и списком контактов. Еще одна пометка, чтобы выяснить. Тут торопиться не надо, потому что любое подозрение, и мой контакт с группой закончится навсегда. Но и откладывать нельзя, ведь надо качать Витю. Он как раз проезжал мимо на поддержанном Солярисе, когда я возвращался из тира. Значит, вместо поручения он ждал меня. «Пивка, Толян?» — предложил Витя, приветливо улыбаясь. «Решил в бар заехать, а смотрю, ты идешь». «Твоя дивизия, а ты прямо от меня не отстаешь». И решил сменить тактику, я смотрю. По взгляду видно, что дружелюбие наигранное. «Мне пиво нельзя, но кофе выпью», — сказал я и спокойно полез в машину. «Ну и что там рассказывали?» В этот раз Витя решил общаться дружелюбнее. «Весело было?» «Да так, постреляли», — я отмахнулся. «Ну, шах теперь звенит. Слушай, ты же эксперт в таких делах». «Ну да», — он покосился на меня. «А в чем именно?» «Да тут какой-то мужик пишет. Ваш, не ваш». «А че он пишет?» Витя собрался было нажать на газ, но передумал и уставился на меня. «С какого-то аккаунта левого», — объяснял я. «Он в курсе про общагу и предложил, что может кое-что написать по этому делу, если буду ставить его в курс, что накопал. Вот я и решил посоветоваться». «На что именно пишет?» — он наклонился ближе. «А теперь подсекаем агента всерьез, чтобы он начал работать со мной на полную катушку». Я разблокировал айфон и показал ему чат. Это секретный чат с таймером на удаление сообщений, такой же, с которого я пишу всем сам. Якобы Фантом писал Толику. Хотя я написал это сам себе с другого номера. Но, судя по торжествующему взгляду Вити, он понял, что это Фантом, и решил работать. Увидел в этом шанс для себя. Значит, пора мне работать с ним вплотную. Глава 6. Витя, он же Костя, очень сильно оживился, когда услышал о сообщении. Глаза заблестели, на лице появилось выражение азартного охотника, почуявшего добычу. Судя по всему, в мыслях он уже поймал Фантома, сорвал с него маску и демонстрировал пойманного Трофимову. А после катался как сыр в масле, ни в чем себе не отказывал. И тачку себе купил, и квартиру, и, конечно же, замутил с Катей. Все это читалось на его физиономии так явно, будто он сам рассказывал все вслух. Ну а потом до него дошло, что пока еще ничего не сделано. Вот он и спустился с небес на землю. Витя уставился на меня, ожидая продолжения. «Слушай, Толян», — доверительно начал он, как старый приятель, — «он тебе в первый раз написал?» «Да», — совершенно честно сказал я, — «ведь сам себе я раньше не писал, точно?» Мы сидели в баре, куда он меня пригласил. Место было так себе, полутемный зал с деревянными столами, пропахший пивом и жареным с кухни. Зато народу хватало. За соседним столиком расположились две девицы лет 25. Одна рыжая с веснушками и в обтягивающем топе, вторая темноволосая с ярко накрашенными губами. Обе то и дело поглядывали в нашу сторону, но Витя пока их не замечал, слишком был занят собственными мыслями. Он даже купил мне кофе и картошку фри, которую, впрочем, никто не ел. От нее сильно несло старым маслом, видно, на кухне его меняли раз в квартал, в лучшем случае. «Дело такое», — Витя понизил голос, — «это очень опасный преступник». «Так его надо в полицию сдать». Я сделал вид, что такого не ожидал. «В полицию?» — он усмехнулся. «А мы-то, по-твоему, кто? Мы еще круче». «Ну да, точно забыл. Я полез за телефоном». «Но все равно. Сейчас наберу Анатолия Анатольевича, скажу». «Погоди, погоди», — торопливо затараторил Витя и потянулся ко мне, чуть не опрокинув кофе. «Тут надо иначе работать». «А как?» «Ну, смотри, Толян», — начал льстить он. «Ты же шефу приглянулся, а он человек такой, который любит инициативу, но не любит пустые отчеты». «Не понял», — я внимательно смотрел на него. «А все-таки котелок у него варит, когда нужно. Жаль только, что не в ту сторону». «Спросит тебя, и что? Что по этому поводу предпринято? Ничего, ну и нафиг ты воздух колышешь. Вот и надо подготовиться». «Хорошо, что ты мне сказал. Ты же ему приглянулся, это видно». «Вот и надо конкретно сказать, что именно мы придумали. Так что пока молчком. Проработаем и передадим. Все отлично будет. Ты ж человек способный. Вот все получится». «Парень мне еще и льстить пытается. Но неплохо. Такими темпами, глядишь, мог бы стать чекистом годам к 40. Хотя, скорее всего, он получит втык от Трофимова, что от него нет никакой пользы. Вот и начал стараться. Сейчас же он вцепился в возможность раскрыть Фантома мертвой хваткой. На лбу аж выступила испарина от напряжения. Мозги работали на полную мощность. «Мы его поймаем», — убеждал он сам себя. «Вычислим и возьмем». «А что им писать-то?» — спросил я. «Напиши, что согласен». Витя серьезно посмотрел на меня. «Что все передашь как нужно». Он помолчал, обдумывая следующий шаг. «Только никому не говори». Голос стал совсем тихим, доверительным. «Чтобы не спугнуть. Кого-нибудь подключат из группы. Видел этого, как у него там фамилия?» Витя задумался и вспомнил. «Подключат Степанова. Тому точно не говори. Он какой-то подозрительный. И Андрей Сергеевич тоже. Да и Кате. Вообще никому, понял? Никому, кроме меня». Витя выдержал паузу и наклонился ближе. Ветровка расстегнута, стало видно плечевую кобуру стабельным. Но зря он берет такие вещи в интернете. Там совсем ненадежные ремешки. Он сматерился, когда на пол грохнулось что-то тяжелое, а после полез под стол. Я наступил на выпавший из плечевой кобуры пистолет, пока его никто не увидел, и Витя его забрал, обернув ствол в салфетке. При этом он громко пыхтел. Лицо покраснело от напряжения и неловкости момента. «Не, Игнашевича завалил точно не ты. Не знаю, как ты стреляешь, но проникнуть к нему с такой грацией и ловкостью ты бы точно не смог. Оружие — это не твое. Только зачем ты его таскаешь? Опасаешься, что и от тебя избавится?» «Табельный?» — спросил я. «А, Витя сел на место. Дашь посмотреть?» «Потом. И главное, Толян...» Он убрал ствол во внутренний карман куртки, а после поморщился, вытаскивая оттуда салфетки со следами масла, и скомкал их. «Проси его на личную встречу. Скажи, что все передашь лично. Как-то палевно будет», — сказал я сомневающимся голосом, чтобы немного сбить его пыл. «Все по телефону обычно решаю, а тут вдруг личная встреча. Я вообще с людьми редко пересекаюсь. Не заподозрят ничего?» «Да так надо», — настаивал он. «Не, опыта ему не хватает. Надо же учитывать психологию задействованных агентов. Ведь необычными действиями можно слить важный контакт». Но он слишком напирал, слишком торопился. «Впрочем, мне его учить не надо. Даже наоборот. Мне так будет проще контролировать агента». «Ладно». Я открыл чат на айфоне и отправил сам себе короткое «Окей» и стикер с рисованным котом, поднимающим вверх большой палец. «Стикер?» — Витя поморщился. «Надо серьезно общаться, а не стикеры слать. Думаешь, девушки таких любят, которые стикеры шлют?» «Ты бы удивился», — ответил я с усмешкой. Он не очень понял, что я имел в виду, но переспрашивать не стал. Похоже, он расслабился, решил, что дело в шляпе. Взгляд его скользнул в сторону, и он заметил рыжую за соседним столиком. Агент важно приосанился, провел рукой по волосам. Теперь, когда главное было сказано, он решил позволить себе развлечься. Зато он преисполнился собственной важности и сел на крючок. Будь у меня ресурсы, я бы послал за ним хвост. Пацан замечать такое и сбрасывать слежку точно не умеет. Я узнал бы все наверняка. Но и так был уверен, что после встречи он поедет прямиком к Трофимову докладывать об успехе. Поработаем и посмотрим, насколько сопляк на этом завязан. В курсе ли он истинной сути проектов или просто варит кашу, не понимая, что в котле. От этого и будет зависеть его дальнейшая судьба. К вечеру я отправился в общагу проверить, нет ли новостей у Миши. Но его больше не трогали. Оно и понятно. Витя наверняка передал Трофимову об интересе спецслужб к общежитию. Вряд ли там будут искать новых кандидатов, да и вряд ли вообще сейчас Трофимов или его покровители решатся делать что-то подобное в городе. Поэтому про общагу, в принципе, можно было забыть. За исключением тех, кто пропал. Вот этот вопрос все еще стоял на повестке. Соседи по комнате включили на ноутбуке свое аниме про титанов с громкой музыкой и крикливым парнем в главной роли. Но пока оставался, продолжал маскировку. Катя еще была на работе, но к ней пока ехать рано. Я решил сделать еще одну задачу этим вечером. Думаю, сегодня будет отличный повод. Но это зависит от того, что мне скажет другой агент. А пока же я лежал на койке, вытянув ноги, и делал вид, что с кем-то переписывался и слал мемы. А сам писал майору Степанову. Он не отвечал долго, потом пытался позвонить, но я сбрасывал. Пока некогда говорить голосом, надо соблюдать маскировку. Наконец он ответил. «Накрыли сегодня горизонт», — написал майор. «Но там чисто. Азербайджанцы фрукты там держали, склад нелегальный. Хотя отпирается». И азербайджанцы держали продвинутую систему ПВО с машинным обучением для защиты арбузов, спросил я в ответ. «За что купил, зато продал. Сам там был сегодня. Для этого и звали». «Значит, горизонт эвакуировался. Целиком ли его свернули или спрятали там же, где находится территория основной фирмы? Надо выяснять. Но все по мере необходимости, потому что вопросов накопилось изрядно». «Ты не поверишь», — пришло от него. Печатал он медленно, скорее всего, одним пальцем, но писал грамотно, без ошибок, как Игнашевич. «Во что я не поверю?» «Взяли в группу одного пацана-студента для одной операции», — написал Степанов. «Дерзкий, но потенциал есть, я-то в людях понимаю». «И?» «А он, прикинь, полный тезка Давыдова, даже имя отчество такое же. Более того, Давыдов с ним общался еще в день своей смерти. И это того самого пацана сбили на машине киллеры, которые грохнули Давыдова. Прикинь, какое совпадение». «Какое отношение к делу имеет?» — написал я. «Никакого», — ответил Степанов. «Толян, ну ты будешь смотреть или нет?» — возмутился Миша, обернувшись ко мне. «Такой момент!» «Я ж смотрю». Я поднял взгляд на экран. «Очень уж он хотел, чтобы я посмотрел этот мультик и постоянно поглядывал на меня. Но сам то и дело каждую минуту поднимал телефон. Это уже намертво вошло в привычку у него и его ровесников. Все так и смотрят, постоянно тыкая экран телефона. «Для чего его взяли?» — спросил я. «Не связан с Трофимовым. Котелок варит. Сделал пару наводок, сам того не осознавая. Да и старшой любит талантливую молодежь подтягивать. Задачи ему выдали? Скоро будут». Миша убавил звук, потому что в стенку начали стучать. Ведь пацан в аниме орал так громко, что аж динамики скрипели. А я перешел к сути. «Кто был в доме Игнашевича? Я в курсе, что камера засняла силуэт». «Ни хрена себе», — удивился Степанов. «Я сам только час назад узнал. Хотел звонить. Не, конкретики нет. Сигналка не сработала». «Подозреваемые?» «Никаких. Но Игнашевич доверчивый и жадный. Мог пустить сам. Я слышал, он даже в нулевые заслал мошенникам 100 баксов. Поверил, будто ему там наследство от какого-то негритянского принца пришло». «И где слышал?» «Я уже не помню», — отозвался майор. «Вспоминай. У тебя память хорошая». «В отделе у нас говорили, когда обсуждали. На работу ездил». «По этому делу пока ничего нового не выяснили. Но я и дальше думаю, что Трофимов с этим не связан. Он бы разобрался с замом иначе. Или старик хитрит. Посмотрим. Пока же я не стал писать Степанову подозрения. Попробуем уколоть с другой стороны. Я специально пока не предпринимал действий, чтобы враг расслабился и занялся этим». «Я присылал группе пару точек в лесу, места, связанные с Шустовым, с которыми он помогал Трофимову. Что нарыли по ним? В курсе? Группа выезжала туда и искала технику, чтобы копать». «Там надо было копать физически, но в одиночку смысла было мало, да и привлекать внимание не хотел. Поэтому передал это коллегам, да и мне было интересно, кого мы этим спугнем. Пока никто не откликался, а реакцию узнать хотелось. Эти данные пришли недавно. ФСБ сразу за них взялось, и враг мог оставить зацепки, избавляясь от улик. Степанов меня удивил. Он прислал смайлик с котом в плаще, ржущим до слез. «Ты помолодел вдруг?» — спросил я. «Стикеры с котами, может, еще слать начнешь?» Хотел ответить, а там кот высветился. Я нажал случайно. В лесу был просто мусор. «Ща!» Он прислал снимок. На нем раскопанная экскаватором яма, на дне которой лежали белые мешки из-под сахара, в которых были какие-то белые тряпки. «То есть ты хочешь сказать, — начал писать я, — что тайная фирма с засекреченным проектом замутила схему с нелегальным использованием земли, а потом уничтожила свидетеля, который помогал это сделать? И все только для того, чтобы нелегально вывозить мусор? Ну, это же асбест!» — он снова прислал смайлик. «Знаешь, как геморройно его утилизировать?» «Нет, Андрей Иванович, здесь дело в чем-то другом. Кончай шутить, работать надо». «Да я и не спорю. Слили, значит, куда надо, и спрятали все. Потому что земля свежая на всех трех точках, будто в ночь перед нами копали. Витек, наверное, сдал. Я, кстати, за него словечко замолвил, как и говорил. Но мне он не нравится. Похож на какого-то... Не матерись. Так если похож». В целом Витя мог передать информацию. Но я не думаю, что его ставили в курс раскопок. В такое бы его вряд ли посвятили. Значит, есть еще крот. Или в группе, или в тех ресурсах, что они задействуют. Но я хотел это выяснить. Этот риск был допустимый. Ведь каждое их ответное действие говорит о них все больше и больше. Да и дело-то не только в этом. Я прислал им всего три точки, и их зачистили сразу. А у меня их пять. Еще две я оставил для себя. Конечно, они попытаются зачистить и их, но в первую очередь они занялись теми, которые оказались в центре внимания ФСБ. А эти должны были оставить на потом, ведь если врагу нужно что-то прятать, то делать это надо тайно. А у группы ФСБ есть ресурсы отслеживать любые экскаваторы и прочую спецтехнику, и в дневное время, и в ночное. Трофимов мог скрывать следы долго, но сам он копать не будет, а с привлечением кого-то удерживать тайну станет проблематично. Поэтому в одну ночь зачистить все точки он бы никак не успел. И с этими новыми вводными мне нужно посмотреть, что там творится. Я даже успею. А сейчас и у меня как раз есть время ими заняться. И они сами должны туда сунуться, чтобы зачистить следы, пока ФСБ не узнала об остальных. Но эту информацию я не стал озвучивать, ни Степанову, ни кому-то еще. Подключу только одного человека, которому точно могу доверять. Сейчас утечку нужно было раскрывать, но для этого нужно подготовить почву. Проверил телефон. Мобильная связь, интернет есть. Сам я, конечно, копать не буду, но хочу увидеть, будет ли это кто-то делать. «Ладно, бро, потом посмотрим», — сказал я Мише, поднимаясь. «Мы еще первую серию не досмотрели», — возмутился он. «Потом, Миха, если что, я на проводе». «На проводе?» — Миша посмотрел на меня с недоумением и хмыкнул. «Нет, Толян, что-то ты после аварии рили сам не свой. Словечки всякие говоришь, котлы вот генеральские какие-то нашел». Он показал на наручные часы и хмыкнул. «Не душни», — шутливым тоном отозвался я и козырнул еще одним прочитанным в интернете словом. «А то забайтил меня смотреть, а у меня дел еще по горло». «Ну ладно, увидимся, бро». Я дошел до машины и поехал к одному из своих самых надежных агентов. Виталик ложился поздно, еще не спал. Сидел во дворе на скамейке в спортивном костюме, тыкая в телефон, иногда озираясь, когда на него слишком пристально смотрели соседи. Вот опять прошли две соседки мимо него, и одна сразу что-то начала шептать другой, кивая на протез ноги. И Виталик это заметил. По давнему опыту общения с пацанами-чеченцами, ветеранами чеченских войн, знаю, что для некоторых такие взгляды и шепотки бывают очень некомфортны, особенно первое время после возвращения. Вот и Виталик нервничал. Когда увидел мою машину, тут же, прихрамывая, направился к ней с явным облегчением, что будет с кем поговорить. «Привет, как успехи, братан?» — спросил он, усаживаясь на переднее сиденье. «Взяла к себе группа ФСБ. Буду на подхвате». «Ого, ничего себе!» — Виталик присвистнул. «Что, маска новая нужна?» «Уже собрал. Сейчас до дома доковыляю». «Нет, нужен дрон. Полетать над лесом». «Тут я всегда за», — с энтузиазмом отозвался он. Я передал группе ФСБ несколько точек. Три из них они проверили, ничего не нашли. «Еще две будут копать завтра», — как сказал Степанов. «Даже пригнали технику». «Но я думаю, что Трофимов зачистил следы заранее. Однако у него не целая армия подручных, чтобы выполнить это мгновенно. А еще заниматься теми, где тревога не играла. Конечно, он не будет оставлять это на волю случая и не махнет рукой, полностью забыв про это. Особенно, когда они эвакуировали то, что было на территории того завода, и даже оставили там ложный след. А здесь любая зацепка будет полезной. Возможно, они все же напряглись и зачистили все. Возможно, еще не успели, и тогда я отправлю группу завтра срочно именно туда. Возможно, там вообще не было криминала, и никто даже не будет там чесаться, чтобы укрыться. Асбест перепрятывать точно не будут. Возможно, они еще этим занимаются. Много вариантов, но их стоит изучить. Тем более, много времени это не занимало. Виталик расчехлил готовый к полету дрон и запустил над лесом. Движения его были отточенными, уверенными. Сразу видно, что собаку на этом съел. Маскировки, конечно, никакой. Шум моторчиков враг услышит. Впрочем, они уже знали, что мы пользуемся дронами. Да и это лучший вариант из худших. Не идти ж туда самому с риском, что тебя узнают или схватишь пулю. Значит, хотя бы увидим, кто там трется. Разведка, провокации тоже дают результат, если иначе нельзя. Если бы была конкретная необходимость вступить в бой, то я передал бы инфу группе ФСБ. Тогда Ковалев вызвал бы спецназ, или на худой конец я бы задействовал трофейного носителя щита. Но это совсем на крайний случай. Ведь дроны просто перебьют всех, даже подвернувшихся грибников. Сначала мы покрутились над теми местами, которые я уже передал группе, чтобы отвлечь внимание врага. На экране планшета, который держал Виталик, плыла темная картинка. Верхушки деревьев, редкие просветы полян. Ночная съемка работает, но без тепловизора людей не увидеть. Изображение иногда подергивалось, шло рябью. Сигнал на таком расстоянии был неустойчивым. Тихое жужжание винтов доносилось откуда-то из темноты, постепенно удаляясь. Враг его тоже услышит, если он здесь. «Теперь сюда», — я показал на карте. «И там ничего. Обычный лес, глухомань, но и не джунгли, чтобы кто-то спрятался внизу». «Вроде что-то было», — я заметил странное движение. «Вроде кто-то фары включал. Или показалось?» «Надо проверять. А где?» Вот там. Осмотрели это место. Но там тишина. А батарея садилась. Ну ладно, провокация, похоже, не удалась. Но вот Виталик не расслаблялся. «Еще круг и дрон утопи», — посоветовал я. «Чтоб не видели, куда он вернулся, если они там». «Дай еще минутку», — попросил Виталик, хмуря брови. «Вот тогда в армии было. Они думают, что ты их не заметил, и ждут. А я не